Совет 11. Живите полной жизнью. Look, if you think the food in the canteen actually tastes good, если вы считаете еду в своей столовой вкусной, and if you actually know how many doors there are in your office, если вы знаете точное количество дверей в вашем офисе, or if you know what color the toilet paper is in the bathroom, или если вы знаете и замечаете, какого цвета туалетная бумага, I think you're spending way too much time at the office. Я думаю, что вы в офисе проводите слишком много времени. What you need to do is go out and get a life. Вам нужно зажить жизнью вовне офиса. Listen to the way managers talk sometimes. Просто послушайте, как разговаривают менеджеры. They talk with all this weird business terminology. Они в разговоре используют странные бизнес-термины. You know, they think if they go out on a date with somebody, it's doing market research. Потому что они даже свидание могут назвать маркетинговым исследованием. What's wrong with the executives today? Я вообще не понимаю, что случилось со всеми нашими руководителями. Now, before you tell me that your boss won't let you get out. И перед тем, как вы мне скажете, что ваш начальник не выпустит вас из офиса. And before you tell me that you don't have time to get a life. И перед тем, как вы мне скажете, что у вас нет времени на личную жизнь, let me put it like this. Позвольте сформулировать это вот как. Take 30 minutes a day. Хотя бы 30 минут в день. Just for you. Уделяйте себе. This has nothing to do with the time we talked about before when you get alone and you do your work-related tasks you need to do. И это время никак не связано с тем временем, о котором мы говорили раньше, когда вы должны просто сесть и сделать то, что вы должны делать в одиночестве. I'm talking about time for you. Я говорю не о рабочем времени, а о времени для вас. Go for a walk. Прогуляйтесь. Sit in the grass. Посидите в траве. Read a science fiction book. Почитайте научную фантастику. Whatever it is, it doesn't matter. Что бы там ни было, это не важно. If you don't take time for you, если вы не будете уделять время самому себе, you're gonna forget who you are. Вы забудете, кто вы на самом деле. And you know what happens after that? И знаете, что случится после этого? You become what I call a corporate zombie. Вы станете тем, кого я называю корпоративный зомби. A corporate zombie is somebody that wanders around the office, kind of half brain dead, just accomplishing tasks, not really thinking about what's going on. Корпоративные зомби — это люди, которые бродят по офису с выключенными мозгами, даже не думая о тех заданиях, которые привыкли рутинно выполнять. Understand this. Поймите вот что. If you burn out, you compromise the whole team. Если вы сгорите на работе, на карту будет поставлено будущее вашей команды. Every day take time for yourself. Каждый день находите время для себя. And do something that'll give you some pleasure and some satisfaction. И сделайте что-то, что вам действительно нравится.